Последующая история. При Заведуне XV было полностью ликвидировано враждебное западное окружение, и на всей земле установили Ибанск. Все уцелевшие западные города после исправления их идеологических ошибок переименовали в Ибатянский с соответствующими инвентарными номерами. Париж, например, получил номер 031/5634А. И за то пусть скажет спасибо, так как один английский городишко, не то Лондон, не то Ланден, отменили совсем. Он, видите ли, не захотел расставаться со своей королевой. Вот вам пример поистине чудовищной реакционности эксплуататорских классов прошлого. На все пошли, все отдали, совсем согласились. Портреты повесили, от королевы расстаться не захотели. Жалко, говорят, традиция. Мы с ними сначала по-хорошему. Мол, на что вам королева? Теперь все королевы, все равны, все на голову выше. Они свое, традиция, говорят, жалко, привыкли. Но мы им и показали нашинские традиции. Луна тогда к Ибанску еще не присоединилась, в стороне осталась. Улететь-то туда улетели еще при капитализме. И дом там построили, и кислород запасли, и сад разбили, и козу завели, обживаться стали, а вернуться не успели. На земле как раз везде установили Ибанск. Науки объединили во всемирно всеибанскую академию наук. И начался такой мощный подъем всех наук, что даже маршрут Заведуна в туалет стали рассчитывать в вычислительном центре, объединившем все вычислительные машины мира. И делали это с очень высокой степенью приближения. Заведун по этим расчетам управлялся исключительно в радиусе 50 метров от унитаза, сделанного, кстати сказать, из золота. А один раз он чуть было не попал в сам унитаз. Все сараи Ибанска завалили вновь открытыми элементарными частицами и хромосомами. Особенно большими оказались достижения в области космонавтики. Теперь даже всеибанское общество освоения всей Вселенной вокруг Земли без помощи школьников первого класса не могло бы найти на ибанском небе Луну. Не то что лететь туда. Лететь туда было уже незачем, да и не на чем. «Не беда», — сказал Заведун. «Они без нашей бескорыстной помощи тоже скоро сдохнут. Дышать-то нечем будет, ха-ха-ха». Кто-то сказал Заведуну, что там находится и наш человек. Заведун велел направить туда директиву. Пусть берет власть в свои руки. «Превосходная идея», — сказал заместитель. «Так они сдохнут еще быстрее». Делая отчетный доклад на очередном съезде, Заведун сказал следующее. «В области внешней политики мы добились самых выдающихся успехов за всю историю Ибанска. Мы ликвидировали внешнюю политику. Теперь мы можем все силы перебросить на внутреннюю политику». И перебросили. Позиция либерального интеллигента. Губами пробуя вино, сижу сквозь зубы заодно в компании привычной. «Да это ж просто чепуха! Ну что за истина? Ха-ха! Материя первична! Но вот пришлось речь держать, статью в журнал пришлось толкать про изма гениальность. Цитату нужную достал, неоспоримо доказал ее фундаментальность. Зубами щелкая шашлык, смеюсь, аж прыгает кадык. Живем же мы, ебанцы, начальство что, и что народ, и без штанов, и без свобод. Ну, прямо голодранцы. Но вот доклад наверх писать, с трибуны надо выступать про нашу прожитуху. Мы лучше всех живем, кричу, и со всего плеча вкачу хулителям по уху.